Меня разбудила стужа, сковавшая ноги. Холод пронзал кожу и мышцы до костного мозга, ставшего тверже сливочного масла из морозильника. Кажется, на закуску мне даже приснилась прорубь, в которую я провалился и замерз, как один из героев северных рассказов Джека Лондона. Или это плот, на котором лежал Веракочи, вмерз в окаменевшее по мановению волшебной палочки озеро. Только что оно было ласковым и теплым, и вот уже застыло, как Юкон на Клондайке, потому что ударил лютый мороз, поразил земной шар в макушку, и небо теплых широт мигом обернулось безжалостным космическим вакуумом, где одним звездам тепло. Горят они, такое дело. Застонав, я осмелился открыть глаза, чтобы обнаружить, что почти ослеп, кругом темно и сыро, будто в трюме затонувшего полвека назад сухогруза. Мои ноги действительно покоились в воде, примерно по колени. Правда, ко мне вернулась способность двигаться. Я обнаружил это, попробовав отползти повыше, в сухое место. Маневр дался не без труда. Конечности слушались не лучше протезов, но хотя бы что-то, все же лучше, чем совсем ничего. Кое-как справившись, сбросил кроссовки, принялся машинально растирать икры и ступы руками, пока под кожей не задвигались биллионы иголок, предвестники восстанавливающегося кровообращения. Занимаясь ногами, я совершенно упустил из виду руки. Между тем, обе работали безукоризненно. Сначала это не вызвало у меня никакой тревоги, ведь так естественно массировать руками затекшие мышцы. Чего уж проще. Только при одном условии, если они, руки, то есть, не изувечены. Помню, как ахнул, мигом вспомнив о травмах, полученных накануне в поле, как замер, ожидая, когда ураганная боль пронзит меня, как покрылся липким потом и его спутницей, гусиной кожей. Но ничего такого не случилось. «Как же так?» — пролепетал я, не зная, стоит ли радоваться чудесному исцелению. Осторожно вложил одну ладонь в другую, сжал. Я все еще туго соображал. События вчерашней, кошмарной ночи, если, конечно, она была вчерашней, в чем я пока здорово сомневался, только вызревали в ячейках памяти, будто черно-белые фотографии в кювете с проявителем. Вероятно, именно ожидание боли от травм стало чем-то вроде катализатора, активировало серое вещество, и картинки стали одна за другой обретать резкость, выстраиваясь в хронологическом порядке. Я увидел нас троих, перепуганных, растерянных, в салоне «Векторы», которую тащил за собой грузовик с тусклыми фарами, смотревшими в разные стороны и смешными буквами номерного знака, выстроившимися в название детского шампуня «Кря-кря». Затем мы очутились среди темных холмов. Ольга безуспешно пыталась дозвониться в милицию, но та преспокойно обошлась без ее звонка. Как это говорят в детективных сериалах, на пульте районного отделения прозвучал тревожный сигнал. Так вот, в нашем случае не прозвучал. Потом заметно посветлело, настало утро нового дня, но не для всех. Ольга пропала, мы с Пудиком оказались на балконе над пропастью. Он был мертв, я еще нет. Легко поправимое дело. Согласитесь, нас обоих столкнули в бездонную шахту, зачем-то вырытую шахтерами или военными, одного за другим. Я ухнул в воду и пошел ко дну, выблевывая пузыри, летевшие обратно к поверхности. «Ты, парень, выжил только чудом!» — подумал я, машинально сжимая и разжимая пальцы, которым ни при каких условиях не полагалось вот так вот свободно, как по маслу, ходить в суставах. Одной моей руке крепко досталось, когда Вектора легла на крышу, вторая отказала, когда милицейский капитан прострелил ее из своего пистолета. Теперь же обе работали. Это последнее чудо не находило никакого вразумительного объяснения. Почему же я видел сон? Ага, целых два. Господи, как же мне понравилась эта идея насчет сна, а точнее снов, в первом из которых мы с друзьями стали жертвами дорожных разбойников, а во втором фигурировали индейцы, распевавшие погребальные гимны своему усопшему вождю Веракочи или своим богам, чтобы проявили милость и к нему, и к ним. Этот последний сон, скажу вам честно, внушал оптимизм. И еще бы, он-то ни при каких раскладах не мог даже близко считаться реальностью. Какие такие, спрашивается, индейцы в Крыму? Тут и с озерами-то не густо, если не принимать в учет Сиваш. Но гнилое море — это все же не озеро Титикака. Что же до краснокожих, то их здесь вообще отродясь не водилось. Разве что в 70-х годах минувшего столетия, когда какая-нибудь союзная киностудия вроде «Одесс» или «Ленфильма» снимала в предгорьях отечественные экранизации романов Фенимора Купера или Майн Рида. По всему выходило, что я оставался в морском бризе, где дрых без задних ног. На худой конец снова отключился в машине. Следовательно, стоило мне проснуться, ухватившись за спасительную версию, как за пеньковый канат, я попробовал подтянуться на нем, вскарабкаться чуть выше, подальше от мрачной поверхности, над которой плавал, колубясь, желтый туман безумия. Но воображаемая веревочная лестница немедленно дала слабину. Это был заведомо ложный путь. Если мне все приснилось, то где я, спрашивается, сейчас? Во сне? Во сне? Во сне, мать твою? Ну да, в третьем по счету сне. А что такого? Я топнул ногой. Звук вышел гулким. Подземелье оказалось безразмерным. Было где разгуляться эху и до тошноты реалистичным. Конечно же, во сне. Человеку свойственно искать системы координат, точки опоры, без которых любая дорога, блуждание наобум по трясине, с риском угодить в пропасти шизофрении, буквально на каждом шагу. Где ты такие сны видел? С эхом и бетонным полом? Я снова топнул. Где? А? А? Откликнулось подземелье. Покачиваясь, как пьянчуга, я перевернулся, встал на колени. Грешник, никогда не считавший себя грешником, собравшийся покаяться, но не представляющий толком как. Мне стало страшно, так страшно, как ни разу в жизни. Вчерашние события не представлялись сном, сегодняшнее подземелье тем паче. Если что и подходило на роль видений, разве что индейцы с озера Титикака. Что же до всего остального? Следовательно, ты умер. Жуткая в своей простоте, а потому убийственно правдоподобная догадка поразила меня, как торпеда цель. Я замер, оглушенный, постигнув истинное положение вещей. Я захотел провалиться под землю, только это уже случилось. Эти два слова объясняли все, подлежащее и сказуемое. Вроде тех, какие на днях мы проходили с Юлькой, перелистывая учебник. Мы определили дочку в приличный частный лицей, девизом которого было ленинское «учиться, учиться и учиться». Хоть, конечно, никто не распространялся, кому принадлежит эта крылатая фраза, ведь самого Ленина из истории вычеркнули. А задание на лето, к стыду, вспомнили только в конце июля. Ему так и не хватился, если б не жена, самая ответственная из нас троих. Пару дней назад Светлана взялась за голову. 1 сентября на носу, а ты его себе не дуешь. Напустилась она на дочку. И ты хорош, Сергей, тоже мне отец называется. Теперь эти члены предложения, черт бы их побрал, вылезли наружу, чтобы я понял. 1 сентября никогда не наступит, по крайней мере, для меня. Я никогда больше не увижу дочь, ни как она пойдет во второй класс, ни как будет взрослеть, не увижу ни ее выпускного бала, ни свадьбы, никогда не обниму жену, не прижму щекой к ее щеке, чтобы почувствовать тепло и услыхать обыкновенное ее «Уйди, колючий». На самом деле, она никогда не хотела, чтобы я уходил, и вот я ушел. Вопреки ее желанию. Правда, она каким-то образом предчувствовала это. Ведь сказала мне, что я не вернусь. Мне кажется, ты никогда не вернешься. Испуганно молвила в моей голове Светлана. Так и вышло. Я затаил дыхание в ожидании картинок прошедшей жизни, о которых любят рассказывать специалисты по изучению посмертного опыта. Теперь я был на той темной стороне пограничья и мог либо подтвердить, либо опровергнуть их слова. Но никаких картинок мне не показали. Только невыносимое убийственное отчаяние навалилось на меня тысячетонным грузом. Не помню, ждал ли я появления светящегося эскалатора, посредством которого герой Патрика Свейзи вознесся на небеса в привидении. Вряд ли. Да и кто сказал, что меня ждали там, на небе? Ничего радикально плохого я, правда, никогда не делал. Ну и ничем хорошим, если на чистоту, похвастать тоже не мог. Может быть, это ад? Подумал я, озираясь с опаской в ожидании, когда появятся чудовища, описанные Данте Алигьери. По счастью, они тоже пока не спешили.